Глава 7. Команда. Техники избегания скуки и выгорания. В главе 3 «Понять, что мотивирует каждого человека из вашей команды» мы обсуждали, насколько важно узнать каждого из ваших подчиненных лучше, чтобы отвести правильным людям правильные роли и избежать скуки и выгорания. В идеале нужно, чтобы каждый человек добивался исключительных результатов. Но вам не нужно, чтобы 100% из них жаждали повышения или довольствовали своей текущей должностью. Вам нужен баланс, чтобы были те, кто стремится к переменам, и те, кто любит стабильность. И для того, чтобы понять, что мотивирует людей, с которыми вы работаете, вам необходимо развить с каждым из этих двух типов радикально откровенные взаимоотношения. Разумеется, в реальной жизни редко что бывает идеальным. Обычно некоторые люди из вашей команды приносят посредственные результаты, а у других вообще может ничего не получаться. Вы получите максимальную отдачу от вложения сил и времени наиболее продуктивных сотрудников, но вам все равно нужно понять, как руководить всеми остальными. Далее мы разберем несколько способов, как это сделать. Разговоры о карьере. Поймите мотивацию и амбиции, чтобы помочь людям стать ближе к мечте. Как я упоминала в главе 3, у всех людей есть собственная траектория роста, и подстегивать кого-либо быть суперзвездой или рок-звездой – ошибка. Вам нужно сбалансировать рост и стабильность. Чтобы определить чью-либо траекторию, важно говорить с этим человеком о его карьере. Во время таких бесед вы узнаете о каждом из своих прямых подчиненных больше, лучше поймете их стремления и сможете составить план по достижению их целей. Вам нужно говорить об этом с каждым из своих прямых подчиненных, независимо от того, где они находятся в командной системе. Как только вы дойдете до таких бесед, вам захочется еще. Они – ваша единственная большая возможность продвинуться по оси личной заинтересованности в системе радикальной откровенности. Вообще, такие беседы – это то, что я порекомендую вам сделать в первую очередь, когда вы начнете знакомить свою команду с радикальной откровенностью. Да? Они занимают много времени, но они могут происходить прямо на личных встречах. И это будут, возможно, самые приятные разговоры для вас, как для босса. Раз Лара Вейс, учредитель нашей компании Candor Incorporated, самый лучший менеджер из всех, с кем мне удалось поработать за всю мою карьеру. Он разработал особенно эффективный подход в трудный для Google период. В то время он был директором по продажам и взял под свое руководство команду, доставшуюся ему в результате присоединения другой компании. Новички были сильно деморализованы, смотрели на возможности своего роста в Google с пессимизмом и были убеждены, что менеджеры их не оценили. Очень немногие говорили, что останутся в Google в течение следующих 3 лет. Но Google приобретение этой компании обошлось больше, чем $1 миллиард, а команда должна была быть в целости и сохранности, чтобы вложения себя оправдали. Раз понял, что если срочно ничего не сделает, то от команды скоро ничего не останется. Он знал, что первым делом компания должна показать, насколько их ценит. Но, разумеется, только боссам, может быть, не все равно. Компании не могут проявлять личные заинтересованности, равно как и правительство или другие организации. Раз знал, что вторая по важности проблема, беспокоившая сотрудников Google и в его команде, и в целом касалась карьерных перспектив. Отчасти проблема была в деньгах. Расходы на жилье в Кремниевой долине были абсурдно высокими, настолько, что лишь некоторые могли позволить себе купить там дом, даже если они работали в Google. Был возрастной вопрос. У Google была необыкновенно молодая база сотрудников, подавляющему большинству которых еще не исполнилось 30. Многим из них казалось, что они катятся к кризису среднего возраста. На одном неформальном выезде со своей командой, состоявшемся в этот период, Шерил решила поговорить об общеорганизационной тревоге за так называемый карьерный рост. «Нужен долгосрочный прогноз и план на 18 месяцев», — предположила она. Это поразило Расса. Как он мог помочь каждому, кто на него работал, озвучить свой долгосрочный прогноз и план на 18 месяцев? И как он мог научить своих прямых подчиненных помогать друг другу и так далее? Ведь в его команде было 700 человек. Решения, которые были предложены, назывались планами личного развития, и они не принесли большой пользы. Некоторым говорили, что карьера – его собственная обязанность, В других случаях, что нужно быть постоянно сосредоточенным на том, какие действия нужно предпринять, чтобы получить повышение. Перед нами были либо чистые листы, либо невдохновляющие картины из цифр. Нам нужно было образование в прямом смысле слова. Латинский корень «educo» означает «воспитывать». Люди знали, чего хотят. Раз чувствовал, что помочь им выразить свои желания – задача босса, и он ее выполнил. Раз попробовал попросить Тодда рассказать о его долгосрочном прогнозе карьеры. Тот сказал то, что, по его мнению, хотел услышать Раз, в основном то, что хочет быть, как Раз, когда вырастет. Раз засмеялся. «Это недостаточно амбициозно. Я даже не уверен, что хочу быть на этой должности. Ты хочешь больше, ты заслуживаешь большего». Тот не поддавался. Раз попробовал снова. «Хорошо. Это один прогноз. Но никто на самом деле не знает, чем захочет заниматься, когда вырастет. Спрогнозируй еще раз». На этот раз тот признался, что хочет быть скорее младшей версией Джека Уэлча, чем Рассом Ларавеем. То есть быть SEO, но, возможно, не входить в список Fortune 500 SEO. Раз знал, что это уже какой-никакой результат. Нечто похожее произошло, когда он попробовал проделать то же самое с другим человеком, Сарой. Сначала она сказала, что хочет быть как Раз, но потом заговорила о другой амбиции, крупнее. «Как насчет другого прогноза?» — спросил Раз. «SM. Сумасшедшая мечта». Теперь Сара сказала, чего хочет на самом деле — открыть спирулиновую ферму. Что-что? Спирулина, как выяснил Раз, это суперфуд. Бактерия, богатая белком и железом. Теперь Раз был заинтригован, как работа, заключавшаяся в том, чтобы убеждать людей пользоваться DoubleClick для управления рекламой, могла помочь Тодду стать мини-Джеком Уэлчем, а Саре управлять спирулиновой фермой. Раз решил не забивать себе пока этим голову и просто попробовать узнать каждого из своих подчиненных получше. Раз думал, что знал их достаточно хорошо, но это было явно не так. В следующий раз, когда они начали разговаривать, он больше расспрашивал их о жизни. Когда Сара рассказывала о переменах в своей жизни, например, когда бросила один вид спорта и стала заниматься другим, Раз начал задавать больше вопросов. К концу разговора он гораздо лучше понимал, что мотивировало Сару на работе. Затем он записал каждый из ее мотиваторов, а именно финансовая независимость, экологичность, упорный труд, лидерство, и объяснил, как то, что она ему рассказала про свою жизнь, привело его к выбору этих слов. Это было важной проверкой на понимание. Например, Раз выбрал слово «лидерство» ключевым мотиватором для Сары, основываясь на истории, рассказанной ей о своей волонтерской работе по сохранению рекреационных пространств. Раз понял, насколько важным был этот разговор, и решил, что впредь всегда будет спрашивать людей об их прошлом, прежде чем начинать говорить о будущем. Раз был готов решить задачу сопоставления того, чем Сара занималась сейчас, с тем, что она хотела делать на пике карьеры. Раз, будучи человеком с аналитическим складом ума, расписал все мечты Сары по колонкам. Затем он спросил ее, как она думает, какие навыки наиболее важны для исполнения каждой мечты. Наконец он спросил Сару, какими, по ее мнению, навыками она владела лучше всего. Этот анализ помог Расу и Саре понять, какие умения будут более важными для их развития или углубления. Например, стало ясно, что самое важное, над чем могла бы поработать Сара, это получение менеджерского опыта. Она думала о том, что ей нужно развить свои аналитические навыки и навыки проведения презентаций. И если ее целью в Google была должность директора, это было бы важно. Но менеджерские навыки были для спирулинового фермера важнее презентационных. Более того, Сара ненавидела делать презентации и не хотела развивать свой подход к аналитике. Но она действительно хотела получить опыт работы менеджером. Теперь им обоим, и Саре, и Расу стало понятно, почему. Вместе они составили план, как она может получить больше менеджерских обязанностей и наставлений от других великих лидеров Google. Во время его разработки стало ясно, что Сара получит менеджерский опыт быстрее, если останется в компании. Более того, Рас, ее непосредственный босс, был одним из лучших менеджеров. Сара решила остаться в Google еще на несколько лет и стала там невероятно эффективным лидером. Она получала необходимый опыт и откладывала деньги на спирулиновую ферму. Ее работа, казавшаяся настолько далекой от того, чем она на самом деле хотела заниматься по жизни, теперь приобрела для нее большой смысл. Осознав, что придумал отличную методику ведения разговоров о карьере, раз, созвал всех на выезд и научил менеджеров говорить с их прямыми подчиненными о карьерных целях или о том, что нужно для повышения в должности, а также об историях из их жизней и мечтах. Он научил каждого менеджера своей команды проводить 3 45-минутных разговора с каждым из своих прямых подчиненных в течение 3-6 недель. Подход Расса был настолько успешен, что внутренний опрос по удовлетворенности сотрудников показал значительный подъем оптимизма в отношении карьеры в Google и позитивное отношение к своим менеджерам. Никто из HR никогда не видел таких улучшений. Беседа первая. О жизни. Первая беседа служит способом узнать, что мотивирует каждого из ваших прямых подчиненных. Расс предложил начать разговор просто. Расскажи мне о своей жизни, начиная с детского сада. Затем каждому менеджеру он рекомендовал обращать внимание на перемены, которые люди совершали в своей жизни, чтобы понять, почему они поступили именно так. Переломные моменты часто становятся понятной ценности человека. Ты ушел из магистратуры через 2 года, чтобы пойти работать на Уолл-стрит. Пожалуйста, расскажи мне поподробнее о своем решении. Ответы вроде... Но свою стипендию я не мог себе позволить купить даже апельсинового сока, поэтому я просто хотел заработать больше денег. Или мне наскучила вся эта теория и отсутствие какой-либо осязаемой практики применения того, над чем я работал, позволит вам начать собирать кусочки человеческого пазла воедино. В первом случае, в качестве ключевого мотиватора, вы можете написать «финансовая независимость». Во втором – ощутимые результаты работы. Если кто-нибудь расскажет, как прекратил заниматься бегом и начал играть в футбол, потому что хотел быть в команде, мотиватор, который вы можете отметить, быть частью команды. Если же наоборот, кто-то ушел из команды поддержки, чтобы заняться плаванием, потому что уже стало тошнить от болтовни и лучше сконцентрироваться на установке личных рекордов, в качестве мотиватора вы можете обозначить саморазвитие. Помните, что не нужно искать определенные ответы, вы просто стараетесь узнать людей и понять, что для них важно. Многие менеджеры поначалу чувствуют от таких ознакомительных разговоров дискомфорт. Кажется, что спрашивать коллег о жизни вне работы – своего рода нарушение границ. Расс упомянул 2 вещи. Во-первых, большинство радуется таким разговорам, но только если они проходят в атмосфере доверия и уважения. Если отчасти ваша работа состоит в том, чтобы проявлять личный интерес, вы должны знакомиться с людьми лично. Во-вторых, может случиться так, что вы затронете слишком личную тему. Если человеку некомфортно отвечать на вопрос, вы должны уважать его решение. Например, одному человеку было ужасно неудобно отвечать на обычные вопросы о своем детстве. Почувствовав это, Расс пропустил тему детства, и женщина продолжала рассказывать ему о жизни после магистратуры уже гораздо увереннее. Когда он познакомился с ней поближе, то узнал, что в детстве она получила некую серьезную травму. Но ей было трудно говорить об этом с Рассом во время ознакомительных бесед, а он на нее не давил. Все менеджеры Расса стали практиковаться в ведении таких бесед друг с другом, чтобы потом люди чувствовали себя комфортнее, чтобы не переходить границ. Кроме того, подобная практика помогала напоминать каждому, что у него есть цель – узнать, что мотивирует человека работать. Повод для того, чтобы вытаскивать эти мотивации из рассказов о жизни – вместо абстрактного их обсуждения, заключается в том, что абстракции легко неправильно понять. Например, одна сотрудница может сказать, что для нее очень важна финансовая независимость, а вы подумаете, что она меркантильна. Если она вам расскажет следующую историю, то впечатление может сложиться другое. Когда ей было 12, ее мама вновь начала работать, и семья почти никогда не видела ее дома. Они решили съездить в Новый Орлеан, чтобы провести немного времени вместе. Когда они шли по Бурбон-стрит, наша сотрудница увидела почти голую женщину, крутящуюся вокруг шеста. Она испугалась. Ее отец, уже успевший выпить 2 молочных пуншей, заметил это. «Видишь эту женщину?» — сказал он. «Она за день зарабатывает столько, сколько твоя мать за год». Ваша сотрудница сильно рассердилась. На женщину на шесте, на маму, которые мало платят, на весь мир, за то, что в комментарии ее отца был подтекст о том, что значит быть женщиной. Вот что она имеет в виду, говоря про финансовую независимость, и то, насколько она для нее важна. Это не просто эгоистичная меркантильность. Уже первые три беседы принесут огромную пользу. За 45 минут, отведенных для того, чтобы узнать своих прямых подчиненных получше, вы успеваете сделать больше, чем когда-либо еще. Вы показываете, насколько они для вас важны, и после таких разговоров они непременно станут для вас очень важными людьми. Далее. Вы уже лучше подготовлены для того, чтобы узнать, какого рода возможности помогут каждому в отдельности. Наконец, вы готовы к следующей беседе. Когда вы понимаете, что мотивирует человека и почему, вы лучше понимаете их мечты. Беседа вторая. О мечтах. Во второй беседе мы отходим от понимания того, что мотивирует, к пониманию того, о чем человек мечтает, чего он хочет достичь на пике своей карьеры, какой они видят свою жизнь в ее лучшем виде. Раз выбрал для обозначения слово «мечты» специально. Обычно боссы спрашивают о долгосрочных целях или стремлениях к карьере, или планах на 5 лет, но каждая из этих фраз, которую произносит босс, подразумевает определенный тип ответа. Профессиональный. И не совсем человечный ответ. Также создается впечатление, что человек начинает думать о том, что же хочет услышать босс, и не станет говорить о том, чего он действительно хочет достичь. Он попробует найти баланс между попыткой показаться достаточно амбициозным. «Я хочу быть как вы, но все же не слишком. Но я не хочу занимать ваше место». Вопрос «К чему ты стремишься в карьере?» не подразумевает мечты, в которых фигурирует другая карьера или другой работодатель, как в случае со спирулиновой фермой. Более того, вопросы о карьере часто крутятся вокруг вопроса о повышении, а такие разговоры ни к чему хорошему не приводят. И люди, которые хотят повышения, всегда считают, что не получают их достаточно быстро. И люди, которые не хотят повышения, начинают чувствовать себя слабыми, недостаточно амбициозными, когда их спрашивают о карьерных стремлениях. Когда в плане личного развития слишком много внимания уделяется тому, что человек должен сделать, чтобы получить повышение, это выливается в разговор, после которого люди начинают волноваться. Не показались ли они слишком несерьезно настроенными по отношению к их текущей работе, а работодатели переживают о том, что нужно подтолкнуть их к решению уволиться. Но, может быть, им не нужно повышение, а то, как был выстроен разговор, заставило их утверждать обратное. Может, сотрудники и хотят повышения, но по причинам, которыми им не предложили поделиться. Когда люди могут говорить о своих мечтах, это позволяет боссам помогать им в поиске возможностей для их реализации. Впоследствии чего работа начинает приносить больше удовольствия, приобретает большее значение и в целом позволяет людям дольше оставаться в компании. Но сохранение рабочего места – это побочный продукт. Удовлетворение, значимость работы, продуктивные взаимоотношения с боссом – вот что являлось первоочередной целью процесса под названием «Беседы о карьере», придуманного Рассом. Так чем же нам заменить стандартные вопросы? Расс рекомендует начать разговор с фразы «Какой ты хочешь видеть кульминацию своей карьеры?» Поскольку большинство людей на самом деле не знают, кем хотят стать, когда вырастут, Расс предлагает попросить людей придумать и рассказать о 3-5 своих мечтах на будущее. Среди них окажется и то, о чем, по их мнению, вы хотели услышать, и то, что ближе им самим. Попросите каждого из своих прямых подчиненных создать документ с 5 колонками, а заглавить каждую в соответствии с мечтой, о которой они говорили во время последней беседы. Затем им нужно сделать список из необходимых для их достижения навыков. Показать, насколько важно каждое умение для достижения определенной мечты и каков его актуальный уровень развития. В большинстве случаев, какими навыками человеку нужно овладеть, станет понятно сразу. Теперь, будучи боссом, вашей задачей будет помочь им понять, каким образом люди могут это сделать. Работа над каким проектом вы можете им доверить, с кем познакомить, куда отправить на обучение. Финальная часть второй беседы Расса заключается в том, чтобы убедиться, что их мечты совпадают с ценностями. Например, если усердный труд – главная ценность, то почему, согласно одной вашей мечте, вы хотите раньше выйти на пенсию? Интересоваться мечтами, о которых говорят люди, это важный способ сделать разговоры откровенными и плодотворными. Один пример из Google. задав вопрос, раз узнал, что у одного человека был особенный ребенок, чье состояние, как ожидалось, должно ухудшиться к подростковому возрасту. Его отец хотел удостовериться в том, что сможет уделять своему ребенку все необходимое внимание, когда он будет нуждаться в нем больше всего. В таком случае планы по раннему выходу на пенсию предстают совершенно в другом свете. Большинство не станет рассказывать волнующие истории о спирулиновых фермах. Однажды работала с мужчиной, у ребенка которого были серьезные проблемы со здоровьем. То, что волновало его в то время больше всего, это успеть вовремя домой, чтобы пойти со своей женой на 30-минутную прогулку, пока еще светло. Учитывая все, что происходило в его жизни, это было довольно амбициозно. Но я сделала все, что могла, чтобы он выходил из офиса вовремя и успевал на прогулку. Беседа третья. 18-месячный план. Наконец, Расс научил менеджеров делать так, чтобы люди сами задавали им следующие вопросы. Чему мне нужно научиться, чтобы приблизиться к мечте? Как мне определиться с приоритетом того, чему я должен научиться? У кого я могу этому научиться? Как я могу изменить свою роль, чтобы этому научиться? Как только люди говорят, чему хотят научиться, менеджерам становится гораздо проще отследить появляющиеся для них на работе возможности, которые помогут им развить навыки в последующие 6-18 месяцев и приблизят их к исполнению по крайней мере одной мечты. Такое объяснение текущей работы ради мечты вдохновляет гораздо больше, чем «вот как нужно забираться на следующую ступень карьерной лестницы». Таким образом, стоит сделать следующее. Составить список того, как может измениться роль человека, чтобы помочь ему овладеть навыками, необходимыми для достижения каждой его мечты. Определить, у кого сотрудники могут учиться, на какие курсы могут записаться или какие книги прочесть. Затем рядом с каждым пунктом отметьте, кто что сделает и к какому сроку, и удостоверьтесь, что обозначили предстоящие мероприятия. Помощь людям в формулировке ценностей и стремлений и их объединение с текущей работой неизбежно сделает команду более сильной. Каждый человек станет успешнее и счастливее, а все вместе вы достигнете результатов, неожиданных в обычное время. Лучше всего об этом сказал Генри Тора в своей книге «Уолден или жизнь в лесу». Если уверенно двигаться в направлении своей мечты и прилагать все усилия к тому, чтобы жить той жизнью, которой мечтаешь, обязательно встретишь удачу, неожиданную в обычное время. Кое-что придется оставить позади, перешагнуть через какие-то невидимые границы. Если ты выстроил воздушные замки, твой труд не пропал даром. Именно там им и место. Тебе остается подвести под них фундамент. Уверенно двигаться в направлении своей мечты страшно. Как босс вы должны взять на себя ответственность за помощь людям в поиске смелости именно для этого. Если вам это будет удаваться, возникнет еще пара полезных дел. Это общий обзор трех бесед, которые поначалу могут показаться довольно простыми. Многое зависит от вашей способности поступать правильно, завоевывать доверие своих подчиненных, понимать, кому какая роль подходит больше всего, чтобы команда была эффективной. Если у вас есть дополнительные вопросы о том, что можно сделать, чтобы все точно пошло хорошо, вы можете задать их Рассу на сайте. Ваши вопросы вполне смогут войти в книгу, которую сейчас пишет Расс, чтобы помочь менеджерам понять, как проводить беседы о карьере. Менеджмент роста. Узнайте, кто в каких возможностях нуждается, и поймите, как вы сможете их предоставить. Вы провели три беседы и начали процесс сопоставления возможностей своей команды со стремлениями каждого ее участника. С помощью этих действий вы хорошо продвинулись по оси личной заинтересованности в системе радикальной откровенности. Раз в год вам нужно составлять план по менеджменту роста для каждого участника вашей команды. Посмотрите на подчиненных и убедитесь, что понимаете, какие индивидуальные стремления каждого человека соотносятся с потребностями команды. Затем, если только каждый участник не находится там, где должен, и там, где хочет, вам предстоят довольно трудные разговоры. Запишите их имена в рамки временно. Первым делом нужно выявить своих рок-звезд и суперзвезд. Впишите их имена в соответствующие рамки. Затем определите, кто в вашей команде работает хорошо, но не исключительно хорошо. Скорее всего, таким будет большинство. Тогда определите, кто работает плохо, но вы верите, что его эффективность улучшится, либо потому, что он демонстрирует признаки улучшений, либо потому, что его навыки и амбиции подразумевают, что улучшение возможно. Наконец, и обычно это самая сложная часть, выявите тех, кто работает плохо и не демонстрирует улучшений. Не зацикливайтесь. Потратьте на это задание максимум 20 минут. Думайте быстро. Затем, чтобы убедиться в том, что вы отнеслись к этому непредвзято, заручитесь мнением со стороны. Найдите кого-нибудь, кто знаком с работой вашей команды, но не настолько эмоционально привязан, как вы, ваш босс, коллега, сотрудник отдела HR. Если они распределят имена ваших подчиненных в другом порядке, убедитесь, что поняли почему, даже если вы не согласны. Особенно, если не согласны. Распишите план развития. Далее, придумайте от 3 до 5 ключевых моментов для плана развития каждого человека. Убедитесь, что у вас есть проект или возможности для суперзвезд. Убедитесь, что даете рок-звездам то, что им нужно для продуктивности. Подумайте, как можно сделать так, чтобы люди, которые работают хорошо, стали работать исключительно хорошо. Какие новые проекты, возможности повышения квалификации и какую помощь вы им можете предложить? А в отношении тех, кто плохо справляется, но показывает намеки на улучшение, вы точно дали им правильные роли? Ясно ли им, чего от них ждут? Нуждаются ли они в дополнительной подготовке? И теперь мы переходим к тем людям, которые плохо справляются и не показывают никаких улучшений. Когда-нибудь вам может понадобиться инициировать процесс их увольнения. Многие боссы по понятным причинам ждут этого момента слишком долго. Если вы работаете крупной компании, то наверняка должны будете поговорить с отделом кадров насчет формального плана по улучшению показателей. То, как вы увольняете людей, сильно повлияет не только на будущее того, кого вы увольняете, но и на то, как ваша команда будет смотреть на вас и на всю компанию. Однажды мы с Расом совершали коммерческий визит. Кто сидел за столом напротив нас? Тот, кого Рас уволил несколько лет назад. Все 3 из нас были довольны тем, как Рас с этим справился. Вернемся к более приятным вещам. Если вы регулярно думаете о личностном росте, как и должно быть, то вы не обязаны тратить более 15 минут на каждого прямого подчиненного, набрасывая планы развития. Это занятие должно ощущаться как дисциплинированная проверка работоспособности, а не напряженный процесс. Это способ убедиться в том, что вы понимаете траекторию роста всей команды. Не будьте ни добреньким, ни злым. Если многие ваши коллеги тоже составляют планы по развитию, будет не лишним сравнить ваши записи. Если вы работаете в большой команде, то важно наличие единого понимания о том, что такое исключительно хорошая работа, а что плохая. Например, если половина вашей команды была отнесена к рок-звездам, а у остальных никого похожего нет, вероятнее всего, что вы отстали от своих коллег, а не руководите лучшей командой. Если вы руководите менеджерами, найдите простой способ, чтобы держать всех на одной странице. Например, вы можете создать в общем доступе документ и сказать подчиненным, чтобы они вписывали имена членов своих команд в соответствующие блоки, а затем собрать их на обсуждение. Если возникнут разногласия, попросите людей разобраться с ними на отдельном совещании и дать знать о принятом решении или попросить принять решение вас, если они ни на чем не смогут сойтись. Это трудные разговоры, но они того стоят, потому что вызывают большую последовательность менеджерской работы. Делать все для того, чтобы менеджеры относились ко всем типам работников одинаково, важно для понимания честности системы. Это также даст вашей команде возможность открыто говорить о своих мыслях насчет правильного соотношения людей, находящихся на резкой траектории роста, и плавной. Честность на каждом уровне. Поскольку вам глубоко не безразличны ваши прямые подчиненные, вы склонны видеть в них только лучшее. Это хорошо, но в рамках действительно большой команды может стать невольным предубеждением. Если вы руководите 500 людьми, вы, естественно, по большей части будете высокого мнения о них. И ваши прямые подчиненные будут по большей части высокого мнения о своих прямых подчиненных. Так что если вы не будете аккуратны, неприемлемое процентное соотношение людей, считающихся рок-звездами или суперзвездами, будет представлять старший должностной состав в иерархии, хоть такого рода завышение оценок может и не сказываться на реальном положении дел. Обеспечение честности на каждом уровне создаст условия для роста организации и позволяет избежать недовольства. Слишком часто люди, занимающие руководящие должности, получают самые высокие рейтинги, когда по факту это происходит благодаря продуктивности тех, кто на них работает. Не допускайте такого. В теории можно ожидать, что везде будет одинаковое количество отличных работников, а также более высокий процент людей на неруководящих должностях, находящихся на резкой траектории роста. На деле большинство менеджерских команд реагирует наоборот. Большой процент людей на руководящих должностях попадает в блок суперзвезд. Если так и происходит, задайте несколько трудных вопросов и убедитесь, что для них есть веская, обоснованная причина. Наем. Мышление и процесс. Когда вы набираете кадры, то, очевидно, ищете людей, которые будут отлично справляться с работой. Но кого брать? Рок-звезд или суперзвезд? Ответом будет, конечно, это как посмотреть. Есть работы, для которой нужны или первые, или вторые. Также вам необходимо убедиться в их правильном соотношении в команде. Если у вас слишком много суперзвезд, в следующий раз наймите рок-звезду. Процесс. Процесс найма очень важен. И это жизненно важная составляющая успешной команды. Если ваша компания растет очень быстро, вы обнаружите, что проводите много времени за кадровым отбором. Далее речь пойдет о крайне важных вещах, которые на моих глазах срабатывали и не срабатывали в Google, Apple и многих других. Это базовые элементы процесса приема на работу, наиболее тщательного, но не чересчур утомительного. Сам процесс имеет свои недостатки и является субъективным, и эти изъяны нельзя исправить, ими можно только управлять. Вот несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы точно убедиться, что вы берете подходящих людей. Должностные обязанности. Дайте определение тому, что подходит так же точно, как определяете необходимые навыки, чтобы минимизировать шансы на предвзятость. Тот, кто принимает человека на работу, не сотрудник кадрового агентства, должен прописывать должностные обязанности, основываясь на описании должности, навыках, которые для нее требуются, и критериях соответствия команде. Написать командные ценности может быть трудно, и поэтому так хочется этот момент упустить. Попробуйте охарактеризовать свою корпоративную культуру 3-4 словами. К примеру, ответственность, замысловатость или откровенность. Или это могут быть способность видеть картину целиком, консервативность и вежливость. Что бы вы ни выбрали, будьте внимательны, когда задаете вопросы на собеседовании. Это поможет людям избежать принятия интуитивных решений, которые так часто бывают основаны на предвзятости. Также, если вы уделите достаточно времени, чтобы определить, на какой траектории роста должен быть человек, чтобы заниматься этой работой, то поможете тем, кто проводит собеседование, избежать предвзятости, то есть нанять человека, разделяющего ваши амбиции, чего данная роль может не требовать. Затем должностные обязанности в письменном виде следует разослать всем, кто проводит собеседование, чтобы они точно знали предмет разговора. Оценка навыков вслепую может помочь минимизировать предвзятость. Собеседование требует много времени, заполнение отчетов обратной связи по интервью тоже требует много времени, так что важно быть очень избирательным в том, кого приглашать на собеседование. Ряд ложно-позитивных и ложно-негативных кандидатов можно отсеять, прибегнув к предварительному отбору. Примером хорошего предварительного отбора может послужить оценка навыков. Попросите потенциальных кандидатов сделать проект или решить проблему, связанную с работой человека на той должности, на которую они претендуют. Так можно отсеять тех, кто хорошо выглядит на бумаге, но на самом деле не может выполнять такую работу. И это будет возможностью для кандидатов, которые отлично выполняют работу, но плохо выглядят на бумаге, попасть на собеседование. В идеальном мире это была бы слепая оценка навыков. Малькольм Гледуэлл поведал теперь уже хорошо известную историю о том, как оркестры, проводящие слепые прослушивания, увеличили количество женщин-участников в 5 раз. Когда есть возможность, давайте кандидатам шанс показать, на что они способны, не обращая внимания на то, кто они. Некоторые компании даже экспериментировали с тем, что просили кандидатов пройти оценку своих способностей онлайн, без предоставления какой-либо информации о личности. Люди, оценивающие навыки, не могли знать пол, расу кандидата наверняка. Это блестящая идея, хоть и требует много времени и не всегда осуществима. Однако все большее количество сервисов, таких как Hired.com, предлагает воспользоваться фильтром предвзятости, который убирает имя и фото кандидата, так что при просмотре его резюме виден только список его навыков. Проводите собеседование с большим количеством кандидатов одним и тем же составом коллег для лучшего сравнения. Если вы можете избежать принятия единоличного решения, сделайте это. Поскольку собеседование – очень субъективный процесс, подверженный предвзятости, вы повысите свои шансы на принятие хороших решений, собрав несколько точек зрения. Однако это означает, что вам нужно быть последовательным и вдумчиво подходить к вопросу о том, кто собеседует кого. Если собеседование проводили Боб, Шарлин и Дори, и им понравился Хавьер, но Эберт, Фрэнк и Джорджия побеседовали с Зеном, и он им понравился, то как решить, кого взять на работу? Это пустая трата времени восьмерых человек. Для комиссии на собеседование должно хватить 4 человек. В идеале она должна быть разноплановой. Если вы кандидат-женщина, вам может быть неприятно, если все представители компании на собеседовании мужчины. Если вы представитель группы этнических меньшинств, вас может смутить, что в комиссии представители одной этнической группы. Также будет полезно, если один член комиссии будет из другой команды. Это поможет предотвратить наем от отчаяния. Когда в команде появляется дыра, люди настолько сильно начинают желать ее заполнить, что игнорируют тревожные сигналы. Кто-то, кто не чувствует общей боли команды так же, как остальные, может эти сигналы и подавать. Неформальные собеседования скажут о том, подходит ли человек команде больше, чем формальные. Я уверена, что где-то существует хороший тренинг по проведению собеседований, но я с ним не сталкивалась. На моем опыте это всегда было обучение в процессе работы. Позвольте людям развить собственный стиль. Я обожаю рассказы, поэтому вся моя техника проведения собеседований заключается в том, чтобы просить людей дать мне устную версию своего резюме. Еще один хороший подход к созданию более непринужденных моментов – пригласить кандидатов на ланч, проводить до машины. Спросить секретарей и плановиков об их мнении по поводу кандидата. В непредсказуемых обстоятельствах кандидаты будут делать или говорить то, что может сказать о них больше. Важным правилом моей команды было правило Боба Саттона «без засранцев». Один кандидат, которого я собеседовала, был настолько груб с планировщицей, что она заплакала. Другой кандидат был груб с официантом. Ни одного из них я не взяла на работу. Еще один поднимал с пола не свои салфетки, чтобы не засорять пол. Он получил работу. Я знаю одного руководителя, отличного нанимателя, который провожает кандидатов до машины. Вот несколько вещей, о которых она узнала по дороге. Один кандидат признался, что зависит от наркотиков. Другой хвастался своим доминированием над семьей и говорил, что приходится держать женщин в узде. Еще один шутил о том, как ему нравилось сплетничать о своих коллегах и клиентах за ланчем. Добавьте собеседованием продуктивности, записывая свои мысли. Напишите свой отзыв о собеседовании. Это поможет и вам, и комиссии прояснить некоторые моменты и приведет к принятию правильных решений. Запишите свои мысли по поводу каждого из навыков кандидата, а также насчет того, по каким критериям он подходит команде. Недавно я проводила собеседование с одним человеком, который и сам был очарователен и имел такое же резюме, но что-то меня беспокоило. Я поняла это только когда села писать отзыв. Он делал масштабные суждения, но без деталей. Он говорил, что компания X способна измерить бесконечность. Но когда я надавила на него, он сказал, что она может справиться с несколькими миллионами фрагментов данных в день. Едва ли это бесконечность, да и вообще не сильно впечатляет. Он также неясно говорил о том, что конкретно компания X делала, чтобы увеличить свой доход, и в чем заключалась его роль. Я знаю, вы занятой человек, и у вас нет времени, чтобы все записывать. Вот совет. Выделите 1 час. Собеседование 45 минут, и на записи 15. Таким образом, вы проведете более целостное интервью и обзаведетесь лучшей рекомендацией о том, кого стоит взять на работу. Личный разбор решения. Если вы не сгораете от желания взять человека на работу, не предлагайте ему этого. Лучший совет за все время моей работы – если ты не умираешь от желания взять кого-то на работу, не предлагай ему ее. И даже если ты очень хочешь взять кого-то на работу, дай другим людям, проводящим интервью, которые знают, что этого человека нанимать нельзя, тебя перебороть. В основном, склонность говорить «нет» во время найма полезна. После собеседования с 3-4 людьми члены комиссии должны собраться вместе и обсудить каждого кандидата. Такие обсуждения требуют дисциплины. Но если вы полагаете, что есть смысл нескольким людям собеседовать одного кандидата, то обсуждать их навыки с глазу на глаз будет самым коротким и здравым путем к принятию решения. Предоставив свой отзыв всем, кто проводит собеседование, после того, как они предоставят свои, вы сделаете так, чтобы собрания комиссии проходили быстрее, однако это потребует большей подготовки от каждого ее члена. Хороший способ убедиться в том, что все находятся на одной волне, назначить часовое совещание с 15-минутной самоподготовкой в начале, чтобы все смогли прочитать отзывы. Если все прошло хорошо, собрание обычно подходит к концу раньше. Если ваша команда готова принять решение без лишних церемоний, если вы ужасно хотите взять человека на работу, и никто вас не переубедил, сделайте это немедленно. Если нет, предоставьте высшему руководству рекомендацию и призовите его к быстрому принятию решения. Увольнение. Необходимое зло. Некоторые компании не тратят много времени на процесс найма на работу, полагаясь на теорию о том, что будет легче уволить человека. Это большая ошибка. Увольнять людей трудно и в эмоциональном, и в юридическом плане. Компании, где людей увольнять легко, принимаются плохие, нечестные решения, и в результате даже те, кто со своей работой справляется хорошо, начинают бояться. Когда люди чувствуют такой страх, они начинают избегать рисков. Они меньше учатся, меньше растут, меньше придумывают что-то новое, они становятся меньше, чем могли. Это противоположность управления личностным ростом. Другие компании совершают обратную ошибку. Они делают так, чтобы людей было почти невозможно, черт побери, уволить. Там у боссов одна рука привязана к спине. Некоторые справляются с проблемами эффективности, сучив подводящих членов команды ничего не подозревающим коллегам, что порождает ужасные офисные интриги. Тем, кто выполнял работу лучше всех, оказывается, нужно тащить за собой тех, кто не может работать, и часто от досады они увольняются. Те, кто не способен внести свой вклад, вообще прекращают пытаться сделать что-либо. Возникает тяга организационной посредственности. Увольнять людей тяжело, и так должно быть. Но если вы сделаете 3 вещи, то сможете во много-много раз сократить страдания того, кого увольняете, а также свои и своей команды. Не ждите слишком долго. Фактически все менеджеры, с кем я когда-либо работала, слишком медленно шли к признанию того, что кто-то в их команде начал терять эффективность. Они не признаются в этом себе, не говоря уж о боссах или HR. Когда я веду занятия по менеджменту, то часто прошу людей писать имена в ячейки сетки управления развитием сотрудников. Я говорю им, что последствий не будет. Они не обязаны ни с кем делиться этой информацией. Это чисто умственное упражнение. После того, как все справились, я спрашиваю, кто из вас думает, что в компании есть отстающие? Обычно руки поднимают все. Затем я задаю другой вопрос. Сколько из вас написали только одно имя в одну из 2 ячеек плохой эффективности? Обычно поднимается лишь пара рук. Несколько людей смеются, но все всегда хотят двигаться дальше. Я заставлю их сидеть на месте, пока каждый не напишет имена всех отстающих. Есть 4 веские причины заставить себя выявить неэффективную работу заранее. Первое. Чтобы быть честным по отношению к тому, кто отстает. Если вы выявите проблему заранее, то дадите этому человеку шанс ее решить. Кроме того, вы избавите его от шока, если он не сможет или не захочет ее решать, а потом вам придется его уволить. Второе. Чтобы быть честным по отношению к компании. Если вы обнаружите проблемы и справитесь с ними достаточно рано, вы значительно сократите риск подачи на вас судебного иска или того, что вам придется несколько месяцев выплачивать сотрудникам зарплату до окончания судебных разбирательств. Третье. Чтобы быть честным с собой. Если вы кому-то дадите хороший рейтинг в одном квартале, но уволите в следующем, пойдут слухи и подорвут ваше доверие к себе. Не говоря уже о том, что вы рискуете встретиться с уволенным сотрудником в суде. Хоть разбираться с проблемами в качестве работы и неприятно, и требует много времени, гораздо больше времени, и еще менее приятно будет разбираться с иском. Четвертая причина, и самая важная, разбираться с причиной плохой эффективности нужно заранее, для того, чтобы быть честным по отношению к тем, кто действительно хорошо работает. Терпеть плохо выполненную работу нечестно по отношению к тем людям, которые выполняют ее на отлично. Не принимайте решения единолично. Как только вам удалось выявить проблемы с эффективностью, не спешите и посоветуйте со своим боссом, коллегами, если это приемлемо, заручитесь помощью HR. Не думайте, будто это должно быть только вашим решением. Вы же не хотите уволить человека со злости и не хотите неудавшиеся попытки увольнения из-за отказа руководства в таковом. Многие люди теряются в своих мыслях, когда необходимо справиться со столь важной проблемой. Ваш босс и коллеги смогут помочь вам прояснить мысли. Хорошие специалисты по кадрам не только помогут вам думать более ясно, но также убедиться, что вы поступаете правильно и не поставите компанию под угрозу суда. В идеальном мире в вашей компании будет специалист из HR, задачей которого будет помогать вам с документацией. Если вы являетесь руководителем компании, найдите среди своих сотрудников такого человека. Если нет, найдите юриста, специализирующегося на трудоустройстве, или бывалого специалиста по кадрам, или опытного менеджера, и попросите его помочь. Не просите у него совета. Уговорите их исправлять то, что вы написали. Совет – слишком абстрактное дело. Я много раз видела, как менеджеру давали советы, как составить план по улучшению показателей. PIP. Им говорили сделать все честно, но не слишком просто, чтобы он точно помог справиться с проблемами эффективности. Менеджеры слышали честно, но они слышали не слишком просто. В итоге человек подает план, не имеющий отношения к основной проблеме, и эффективность не повысится еще на протяжении 3 или 6 месяцев. Если вы босс, в ваши обязанности входит писать электронные письма и составлять прочие документы, вроде плана по PIP, но вы должны удостовериться, что тот, кто уже раньше этим занимался, тщательно их отредактирует. На это уйдет некоторое время, гораздо больше, чем бы вы хотели. Опять же, оно того стоит, потому что с судом будет намного хуже. Переживайте. Однако не зацикливайтесь на HR юридических консультациях слишком сильно. Сделайте глубокий вдох и большой шаг назад. У вас с человеком, которого вы вот-вот уволите, есть взаимоотношения. Вам все еще на него не наплевать. Хорошенько подумайте, как сделать это наиболее легким для него способом, даже если вам будет только труднее или если вам придется пойти на риск. Когда я работала в JUS, мне пришлось уволить одного человека, и я думала, что возникнут осложнения. Наш юрист снабдил меня кучей советов о том, как поступить. У нас не было отдела кадров. Большинство из них, правда, помогли, но юрист продолжал советовать мне нанять охранника, чтобы вывести человека из здания. Я знала, что тот, кого я увольняю, будет чувствовать стыд, если я так поступлю, и это совершенно выбьет его из колеи. «Каковы риски, если его не выпроваживать таким образом?» — спросила я юриста. «Он может озвереть», — сказала она. Я поняла, что спровоцирую то, чего пытаюсь избежать, если последую совету так, что сделала наоборот. Я разрешила ему зайти и попрощаться самому. Позже он поблагодарил меня за это. А у меня всегда было чувство, что прислушаться к своей интуиции вместо юридической рекомендации означало избавить всех от головной боли и, наверное, избежать иска. Когда вам приходится увольнять людей, делайте это с уважением. Помните, причина, из-за которой вы их увольняете, не в том, что они плохие, даже не в том, что они плохо справляются с работой. Просто работа, которую вы им дали, плоха для них. Будьте в курсе. Обычно спустя несколько месяцев с того момента, как я кого-то уволила, я пишу этим людям на электронную почту, чтобы спросить, как у них дела. Я пытаюсь быть в курсе событий и знать о том, какая работа им может подойти. И даже если мне будет нечего им предложить, я все равно узнаю, как у них дела. Часто я последний человек, с кем они хотят говорить, так что если я не получаю ответа, то не настаиваю на нем. Я их не виню. Но иногда люди с радостью соглашаются на прогулку, обед или просто хороший разговор. Я никогда не забуду, как прошлась с одним человеком, который без конца благодарил за то, что я его уволила. Его жена тоже просила передать мне слова благодарности. Оказалось, что уход с той работы благотворно сказался не только на его карьере, но и на браке и отношениях с детьми. Увольнять людей тяжело, но и увольняться тоже нелегко. Иногда вы, как босс, должны быть радикально откровенным, когда что-то просто не работает. Повышение. Будьте честны. Почти ничто не может вызвать у команды такое ощущение несправедливости, как босс, дающий людям повышение, основываясь на фаворитизме, или менеджер, повышающий своих людей чаще менеджера, что сидит в соседнем кабинете. И все же, когда несколько менеджеров собираются для того, чтобы убедиться, что они все делают честно, их политика может стать грязной очень быстро. Несогласия могут стать слишком личными, неозвученные расхождения во мнениях могут таить в себе опасность, происходят ужасные тайные сделки. Я поддержу твоего человека, пусть он и недостоин этого, если ты поддержишь моего. Прежняя обида может помешать повышению человека, который его заслуживает. Команда разработчиков Google решала проблемы, связанные с повышением, при помощи особой комиссии, собиравшейся на нейтральной территории два раза в год. Ее члены обсуждали повышение прямых подчиненных других людей, не своих, основываясь на собранной относительно объективной информации о достижениях каждого из них. Дебаты велись о том, достоин ли человек повышения. Это не было чем-то вроде «мой человек против твоего человека». Но самое главное, этот процесс был решением возрастной проблемы менеджерского фаворитизма. В результате ни один из разработчиков Google не получил повышения только благодаря лизанию задниц. К сожалению, у других команд Google нет настолько тщательного процесса повышения, как у разработчиков. Это не говорит о том, что система Google безупречна. В соответствии с ней награждаются люди, которые занимаются самыми броскими проектами, а не те, кто делают важные открытия за кулисами. И рекомендации от некоторых людей идут дальше, чем должны. Но местный процесс все равно один из лучших, что я видела, и на него стоит равняться. Даже если ваша компания не делает настолько сильный упор на процесс повышения, вы всегда можете посоветоваться со своими коллегами, или если вы босс боссов, то можете потребовать от своих подчиненных сверить планы повышений до того, как какое-либо из них будет одобрено. Вот несколько советов о том, как не дать событиям, описанным ранее, испортить ваше совещание. Подготовьтесь. Попросите всех членов вашей команды прислать список людей, которых они хотят повысить вместе с обоснованием. Если у вас есть партнер в HR, попросите его организовать все имена и обоснования по уровням, и включить их в презентацию, чтобы эту информацию было легче усвоить. На совещание приходите, ознакомившись с информацией и с готовностью выразить свою точку зрения по каждому повышению, но не предвзято. Управляйте временем внимательно и не позволяйте спорам длиться слишком долго. Пройдитесь по всем повышениям, начиная со старшего уровня и заканчивая младшим. Отведите больше времени на обсуждение старших уровней, поскольку потребуется больше времени на каждого человека по сравнению с младшими. Но не делайте так, чтобы на них ушло все время. Но если споры длятся слишком долго, либо примите решение сами, либо попросите людей продолжить и позднее прийти к вам с рекомендацией, или если возникнет тупиковая ситуация, и вы поможете ее решить. Выспитесь накануне, сделайте зарядку и хорошо позавтракайте. В этот день вы должны быть спокойным и, если это возможно, веселым. Вдохновите вашу команду на то же самое. Когда все закончится, признайте, насколько сложными были эти беседы. Запланируйте что-нибудь, чтобы разрядить обстановку, совместную прогулку и так далее. В основном, я не рекомендую смешивать алкоголь и работу, но если бывает время для того, чтобы пойти выпить, это именно оно. Но если ни ваша компания, ни ваш босс не разделяет беспокойство за то, чтобы убедиться в честности повышений, вы всегда можете предложить своим коллегам собраться и все взвесить. Если они не захотят, вы все еще можете оценить людей, которых планируете повысить, взглянуть на других и сделать проверку на работоспособность. Вы не сделаете лучше, повысив их, если остальная часть команды считает, что они того не заслуживают. Вознаграждайте своих рок-звезд. Не отдавайте все лавры суперзвездам. Избегайте одержимости повышением, статусом. Однажды за написанием электронного письма о поздравлении с повышениями, которые я собиралась разослать всем участникам своей команды Google, меня словно парализовало. Спустя 10 лет Я, наконец, поняла, что было не так. Мне вообще не стоило писать это письмо. Оглашение повышения приводит к нездоровой борьбе не за то, что надо, за наличие статуса, а не улучшение навыков. Большинство повышений сопровождаются более высокими зарплатами, возросшей ответственностью и, в некоторых компаниях, пакетом акций. Это мощное внешнее одобрение. Вероятно, те, кто идет на повышение, удостоились публичной похвалы за работу, выполненную на пути к этому повышению. Но когда происходят крупные торжества по поводу чьего-либо повышения, затраченные силы организации на сохранение фокуса на иерархии перевысят выгоду от публичного признания тех, кто получает повышение. Как насчет того, чтобы четко и ясно обозначать роли? Если повышение требует смены должности, объявите об этом. Но смена должности не всегда означает повышение, и не всегда повышение означает смену должности. Обращайте внимание на работу, которую выполняет человек, а не на его статус в компании, которую он получил благодаря своей работе. Как насчет публичной похвалы? Да, любыми средствами хвалите публично, но хорошо подумайте о том, за что вы хвалите. Хвалите за то, чего хотите, чтобы было больше. Отлично выполненной работы, ошеломительных инноваций, невероятной эффективности, самоотверженной командной работы и так далее. Вы правда хотите, чтобы повышениям уделяли столько внимания? Если нет, не делайте из них нечто из ряда вон выходящее. Скажите спасибо. Джим Оттауэй, бывший старший вице-президент и член совета директоров Доу Джонс, однажды сказал мне, что был поражен тем, что обнаружил записку с благодарностью одному сотруднику, написанную им 10 лет назад, все еще висящей на стене в офисе того сотрудника. Поняв, насколько это важно, ему стало жаль, что он не писал больше таких записок. Важность простейших вещей, таких как «спасибо», вот о чем часто забывают боссы, даже хорошие боссы. «Спасибо» значит куда больше похвалы. Похвала выражает восхищение за отлично проделанную работу, а спасибо – личную благодарность. В случае со «спасибо» вы объясняете не только, почему эта работа важна, но почему она важна для вас. Говорите «спасибо». Делайте это при личной встрече и письменно. Иногда «спасибо» будет значить гораздо больше, если сказать это лично, иногда на публике. И то, и другое не повредит. Гуру. Еще один способ отметить то, как хорошо люди справляются со своей работой, признать их гуру в соответствующих областях. И вы можете признать их мастерство, назначив ответственными за обучение навыкам остальных. Дайте им пару месяцев на разработку курса, чтобы всерьез задуматься о том, как они смогут передать свои знания. Это может принести массу удовольствия гуру и дополнительную продуктивность вашей команде. Однако не всем нравится учить, так что удостоверьтесь, что ваша награда не стала наказанием. Придумайте другой способ признания человека мастером своего дела, если ему не нравится быть преподавателем. Публичные презентации. И вновь одна из самых частых жалоб от людей, отлично справляющихся со своей работой и находящихся на плавной траектории роста, о том, что они чувствуют себя невидимыми. Простое решение – дать людям из вашей команды, занимающимися важными, но недооцененными или непонятными другим задачами, возможность рассказать о своей работе коллегам. Избегайте отсутствующего менеджмента и микроменеджмента. Чтобы помочь вам понять, когда вы ведете себя как хороший партнер, а не микроменеджер или отсутствующий менеджер, я разработала простую таблицу. Надеюсь, она поможет вам улучшить взаимодействие с вашими подчиненными. Один из лучших способов сохранять вовлеченность среди людей в команде – активно с ними кооперироваться. Отсутствующий менеджер. Безинициативен. Не слышит, не говорит. Отсутствие интереса, ничего не хочет знать. Не слушает, ничего не говорит. Боится любых деталей. Не понимает, что происходит. Не ставит целей. Не узнает о проблемах. Является причиной непредсказуемого ущерба, спотыкаясь о преграды. Не знает ни о вопросах, ни об ответах на них. Не знает контекста. Партнер. Инициативен. Слышит, не говорит. Проявляет интерес. Понимает, когда нужно знать больше. Слушает. Спрашивает, зачем и почему. Спрашивает о том, что относится к делу. Обо всем информирован, потому что инициативен. возглавляет совместную постановку задач, слушает о проблемах, предугадывает проблемы, придумывает решения при помощи мозгового штурма, устраняет преграды, разряжает взрывоопасные ситуации, делится своими знаниями или задает вопросы, делится необходимыми сведениями. Микроменеджер. Инициативен, не слышит, говорит. Отсутствие интереса, притворяется, что все знает. Не слушает, говорит, как поступать, теряется в деталях. Просит о малопродуктивных презентациях, отчетах и последней информации. Ставит цели в произвольном порядке. Говорит людям, как решать проблемы, не поняв их полностью. Говорит людям, как устранять преграды, разряжать обстановку, но наблюдает за процессом с безопасного расстояния. Притворяется, что знает, когда это не так, прячет информацию. Итог. Мало что может сравниться с тем, чтобы быть членом команды, где все любят свою работу и обожают работать друг с другом. Вы сможете организовать такую команду, если проведете с каждым ее участником беседы о карьере, раз в год будете создавать планы по управлению развитием каждого человека, нанимать подходящих людей, увольнять неподходящих, повышать тех, кого нужно, вознаграждать тех, кто выполняет свою работу на отлично, но кого еще нельзя повысить, и предлагать свою помощь в качестве партнера своим прямым подчиненным. Вам абсолютно точно по силам создать команду, которая будет с радостью приходить на работу каждый день. Вместе вы сможете добиться того, чего не сможете по отдельности, и в то же время каждый будет двигаться по направлению к собственной мечте.